Спасибо, Николай Николаевич, за эту познавательную и интересную прогулку. А будет еще? Бог даст, еще не раз встретимся и с лесом, и с его пернатыми обитателями. А теперь домой. До встречи, Николай Николаевич. Удачи тебе, Сеня, будь здоров. Спасибо, и вам удачи в работе. Детям очень интересно обо всем на свете знать и ответы на вопросы непременно получать. Задавать вопросы эти детвора не устает, и поэтому зовется любознательный народ. У тебя вопросы, получи совет. Аудиопрограмма даст на все ответ. Вопросы, получи совет. Аудиопрограмма даст на все ответ.